толпе царило то странное настроение, которое можно назвать смесью жадности и идиотизма. Двое быков, что стояли рядом с детиной, были заводилами. Один из них все время выигрывал, а другой на его примере убеждал зевак тоже попробовать. И оба были как бы ни при чем. Без очков было видно, что они работают в одной спайке. Все трое выглядели одинаково. Их лицами можно было иллюстрировать учебник криминалистики в разделе физиономического анализа. Тем не менее, отбоя от желающих не было. Сладкое слово «халява» действовало, как колдовство. Завидным постоянством лохи отстегивали свои кровные, проигрывали и отходили, с удивлением доказывая зевакам: «Я же видел, что шарик там». Особенно жалко было заплаканного мальчишку лет 18, сразу видно приезжего. Он проигрался, что называется, до железки, и предлагал наперсточнику свой свитер, надрывно убеждая того, что отыграется. «Что ты собираешься делать?» — с негодованием спросил Васин. «Подожди». Иван растолкал толпу и приблизился к столику. «Сколько ставить?» Рябой равнодушно принял от Гирина деньги, перемешал стаканчики. «Здесь!» — завороженно сказал Иван и поднял средний стаканчик. Толпа восхищенно притихла. Под стаканчиком действительно лежал шарик. Рябой вдруг стал еще более рябым, хотел что-то сделать, потом передумал. Он только сказал: «Стаканчики руками не бери, я сам поднимаю». «Еще!» — попросил Иван, невинно заглядывая Рябому в глаза. «Давай еще, а?» «Еще, еще!» — заорала толпа. Рябой суетливо принял ставку, перемешал стаканчики. Гирин не обманул надежды зевак и снова угадал. Рябой в замешательстве переглянулся со своими. «Давай еще!» — не унимался Иван. «Все!» — хрипло объявил наперсточник. «Закрываемся на обед!» «Жалко!» — вздохнул Иван и небрежно сунул в карман выручку. Тучка, наконец, разродилась мелким холодным дождиком, и привокзальная площадь медленно опустела. Васин выдержал напряженную паузу, потом сказал: «Иван, я точно знаю, у этих ребят выиграть невозможно. Они прячут шарик в ладони. Объясни, как ты это делаешь?» «Видишь ли, иногда полезно иметь при себе такой же поролоновый шарик, а лучше несколько разных цветов». «А откуда ты все это знаешь?» «У нас в роте как-то фокусник выступал перед бойцами. Он меня и научил». Их нагнали в аллее. Те самые быки-заводилы. Васин сначала услышал «Эй, мужики!», а, обернувшись, увидел, что те в развалочку приближаются, разминая пальцы. «Черт!» — прошипел Иван. «Ты драться умеешь?» «Я думал, ты умеешь!» — обиженно заметил Васин. «Ладно!» — сказал Иван и задвинул Васина за свою мускулистую спину. Далее последовал самый обыкновенный наезд, похожий своей гнусностью на все прочие наезды. «Ну а чё, мужик?» — выпятил губки один из быков, тот, кто изображал у столика игрока-счастливчика. «Должок с тебя! Надо бы проценты взять, но так и быть, мы добрые, давай бабки и свободен!» «Какие?» — наивно улыбнулся Иван. «Ну чё ты, не понял? Гони бабки!» «Вы о чём, ребята?» — Гирин старательно изображал идиота. «Мужик!» Вступил в спор второй, зазывавший прохожих попытать счастье. «Мужик, ты сейчас здесь умрешь!» По опыту Васин знал, что на такую публику милицейское удостоверение могло подействовать с обратным эффектом. Поэтому он пока скромно отмалчивался. «Вы меня с кем-то путаете, ребята!» — продолжал кочевряжиться Иван. «Ты достал, мужик!» — взревел счастливчик. «В натуре!» — добавил его товарищ и попытался схватить Гирина за шиворот. Одновременно счастливчик сделал шаг, чтобы отсечь Васина. Васин любил смотреть драки по телевизору. Но в жизни все происходит совсем не так. В жизни почти не бывает красивых взмахов ногами и эффектных блоков. А только сопение, чвакающие звуки ударов и мерзкий осадок на душе. На этот раз все оказалось почти как в кино. Иван легко шагнул в сторону, схватил обоих быков за челки и небольшим усилием свел их черепные коробки в одной точке. Раздался сухой стук, и парни разлетелись в разные стороны. Гирин повторил процедуру, но на этот раз более энергично. Третьего раза не потребовалось. Быки одновременно свалились на мокрый асфальт, хрюкая, держась за разбитые головы. Гирин кивнул Васину, и они быстро пошли по аллее в сторону городского центра. «Да», — сказал Васин после продолжительного раздумья, — «не педагогично ты как-то с ними. Прокурорские работники так не делают». «А мне плевать», — огрызнулся Иван. Знаешь, что я тебе скажу? Тот убийца, которого мы ищем, и то больше уважения заслуживает, чем эта мразь. Что с ними еще делать, скажи? По попке шлепать? Ты и отшлепал. Кстати, этих-то можно было и доставить, — заметил Васин. Как говорится, повод для задержания был. А дальше? Ну, заплатят они штраф в 3 минимальных оклада, а потом... Это все равно, что лечить трипер горчичниками. Хватит, не хочу больше об этом. Ты говорил про какую-то идейку. Да, помню. Васин нашел свободный телефон-автомат, набрал номер. Здравствуйте, — раздался в трубке очаровательный женский голос. Это автоответчик. Говорите после сигналы. Степанов, кончай дурака валять! Подними трубку! — крикнул Васин в микрофон. Через несколько секунд далекий голос ответил. Но! Что, ну, не узнал? «Тебя, Васин, я всегда узнаю. Что скажешь? Только громче!» «Нужно уточнить один вопрос. По телефону можно?» «Давай! Я на днях поставил новую защиту от прослушивания. Хорошо работает, зараза. Только не слышно ничего. Так что ты погромче!» «Ну, слушай. Мишалкин Владимир Николаевич, 24 года. Ни о чем не говорит?» «Пока нет. Он покупает АУЗТ «Максимум», хозяин которого недавно умер». «За 3000 долларов». «За сколько?» «3». Васин быстро оглянулся, проверяя, нет ли поблизости людей. «Если можешь, узнай, кто над этим стоит. Это все». Васин почувствовал, что собеседник впал в легкое замешательство. «Дружище, видишь ли, в следующий раз ты по телефону таких вопросов не задавай. Лучше подъезжай. Защита хорошо, но...» «Я же спрашивал». «Но я-то не знал, что тебя такие интимные вещи интересуют. Ну ладно, завтра увижусь с ребятами, поспрашиваю, а вечерком 10:00 заезжай ко мне домой. Желательно не раньше». «Договорились», — сказал Васин и повесил трубку. Степанов был когда-то его соседом и попутно добровольным осведомителем. Несколько лет назад он купил себе квартиру в новом районе, но отношений не прервал. Он оказывал услуги Васину не за деньги. Те гроши, которые УВД выделяло на агентурную работу, его не интересовали. Причина была иная. Во-первых, соседские отношения. А во-вторых, Васин и сам частенько выручал его в разных пустяковых вопросах. Помогал без волокиты получить лицензию на газовый пистолет, зарегистрировать машину в ГАИ и тому подобное. У Степанова была редкая профессия — нотариус. Васин не сомневался, что с такой работой трудно не вляпаться в какую-нибудь грязь, но никогда не лез к нему в душу. Связи и осведомленность Степанова были неоценимы при расследовании махинаций с недвижимостью, вымогательств квартир и машин, финансовых афер. И на этот раз Васин был уверен, что завтра вечером Степанов назовет имя человека, который заказал убийство Малютина и стал теневым хозяином его предприятия. Он с чувством выполненного долга вышел из будки и попытался найти Гирина. Но того нигде не было. В груди что-то оборвалось. Воображение быстро нарисовало картину, как побитые быки собрали стадо побольше и двинулись мстить Ивану за обиду. Васин вернулся на аллею и быстро пошел в сторону вокзала. Как назло, он был без пистолета. Через несколько секунд он обнаружил Гирина на уютной лужайке, образованной разросшимися кустами. Правда, не с быками, а скорее наоборот, с тёлками. Две фигуристые, длинноногие девицы в импортных плащах стояли рядом с Иваном. Над чем-то серебристо смеялись, держа в наманикюренных пальцах длинные сигареты с золотыми фильтрами. — А вот и Саша, — сказал Иван. — Он заместитель командира нашего спецназа. Познакомься, Шурик, это Ира, это Катя. — Очень приятно, — промямлил Васин, чувствуя себя полным дураком. Он считал, что миновал тот возраст, когда не стыдно цепляться к девушкам на улице. «Значит, договорились», — продолжал Иван. «Завтра мы на 5 месяцев улетаем в командировку на Карибские острова, а сегодня вы скрасите наш последний мирный вечер. Обещаю шампанское, креветки и спокойную музыку. Адрес я вам дал». Васин помолчал, оценивая обстановку, потом сказал... «Пойдем, Иван. Я только что договорился со знакомым венерологом. Он обещал посмотреть нас бесплатно». Барышни вдруг поскучнели и переглянулись. Одна из них затоптала окурок и взяла подругу под локоток. «До свидания», — кисло проговорил Иван. «Ага», — ответили девушки и скрылись. «Ну вот что ты за человек?» — процедил Гирин после 5 минут огорченного молчания. «Ты что, кроме работы, ничего не знаешь? Это же патология или убежденный семьянин?» «Я разведен». «Тем более. Такие хорошие были у нас самочки, и как раз две, а ты взял и все испортил. Не понимаю». Васин мог бы с пафосом заявить, что нужно расследовать убийство, а не гоняться за гетерами, что он серьезный человек, а не пляжный качок и вообще. Но девочки были красивые, и, возможно, не стоило портить Ивану вечер. «Извини», — неожиданно для себя сказал Васин. «Просто не могу я так. Идиотом себя чувствую». «Почему?» «Потому что взрослый вроде человек, и неловко мне к бабам на улицах приставать. Ну, ты понимаешь?» «Понимаю. Не грусти, я тебя научу. Это ведь не трудно. Смотри, вон еще идут. Их, правда, трое, но это не беда. Доверься мне, давай». «Давай, но в другой раз», — окончательно смутился Васин. «Я сегодня не готов». «Как хочешь. Но как только закончим дело, я от тебя не отстану. Так и знай, не дам тебе сгнить на этой проклятой работе. Какие планы на сегодня?» «Пожалуй, никаких. Пора посидеть над рапортами. Я для своего начальства буду писать, ты для своего». Иван с досадой крякнул. «Ох, не люблю бумажки». «А зарплату получать любишь? Деньги они ведь тоже на бумажках печатаются». Составление бумаг заняло у Васина ни много ни мало около полутора часов. Во всем был виноват мающийся от безделья Никита. У Никиты была скверная привычка перечитывать старые газеты, а самые интересные места декламировать вслух, мешая всем сосредоточиться. Так случилось и на этот раз. Васин хотел было уйти в буфет, но он почему-то закрылся раньше времени. Пришлось писать, непрерывно отмахиваясь от навязчивого Никиты, который всякий раз говорил «все, молчу», а через 5 минут шуршание газетой вновь начинал отвлекать от мыслей своей дурацкой декламацией. Потом пришел Сливко. Он сразу же принялся шумно доказывать, что милицию пора переводить на короткоствольные автоматы под пистолетный патрон, потому что те не дают рикошета в закрытых помещениях. С автоматов разговор перешел на ножи, потом почему-то на удобрения. Потом Васину захотелось вскочить, рявкнуть и потребовать хотя бы на 5 минут покоя. Но все вдруг ушли сами собой. В наступившей тишине ему хватило 15 минут, чтобы закончить рапорт. Отложив ручку в сторону, Васин подтянулся, сладко зевнул и вдруг услышал бумажный шорох в кармане куртки. Ему захотелось больно стукнуть себя по лбу. Он совсем забыл, что в кармане ждет своей очереди выборка информационного центра по несчастным случаям, связанным с электричеством. Васин торопливо разложил бумагу на столе, впился глазами в таблицу. Лукьянов В.П., 53-го года рождения, электрик государственного предприятия «Металлист», погиб 16.05 в результате электротравмы, полученной при попытке самостоятельно починить электрощит в поселке Клен. Не то. Дальше. Самков А.Г., 45-го года рождения, водитель автобазы «Сельхозмонтаж», погиб 1.07 в результате неосторожного обращения с электроудочкой. Снова не то. Гудков И.Э., 67-го года рождения, частный предприниматель. Васин заерзал на стуле от возбуждения. Гудков И.Э., частный предприниматель, погиб 19.06 в результате падения в нетрезвом состоянии на оголенный электропровод на берегу водохранилища Алешинское. Значит, оголенный провод. Надо будет проверить дальше. Мамедов Р.Т., директор ТОО «Терек». Погиб 20.08 в подвале здания «Лада Автосервис» в результате замыкания электродрели. Есть! Васин откинулся на спинку стула, хватаясь за сигарету. Ему незнаком был человек по фамилии Мамедов, но что такое «Лада Автосервис» он знал. Буквально перед отпуском он участвовал в плановом комплексном рейде, и одним из объектов проверки был тот самый автосервис. Он отчетливо помнил, что в подвальной мастерской было сыро. И инспектор из управления пожарной охраны тщательно проверял вольтаж всех электролиний. Мамедова не могло убить электродрелью, поскольку весь ручной электроинструмент в мастерской работал от напряжения 36 вольт, которым не убьешь и крысу. Васин снова взял список в руки и посмотрел графу «Характер повреждений». Так и есть. Обширные зоны обугливания в районе груди, разрывы мышечной ткани, смещение суставов. Руки бы оторвать тому, кто делал осмотр. Надо же, зоны обугливания от электродрели. Тут не кстати вернулся Никита. «Ты знаешь, я только что прочитал, что у фригидных женщин бывает повышенное...» «Подожди!» — оборвал его Васин. «Не сбивай с мысли!» Однако никаких особых мыслей у Васина пока не было. «Никита!» — сказал он. «Тебе знакома фамилия Мамедов?» «А кто это?» «Директор ТО Терек». «Не знаю. Позвони нашим колбасникам или в налоговую полицию. У меня там есть ребята знакомые». «Нет, с налоговой мы пока обождем, а вот насчет колбасников мысль правильная». Память немедленно подсказала, что обратиться лучше к Кольцову, тому самому капитану из-за дела по экономическим преступлениям, который подвозил их с Гириным на площадь Маркса. Васин придвинул телефон, набрал номер. «Здорово, капитан Кольцов, майор Васин тебя разбудил». «Привет, майор Васин». «Скажи, фамилия Мамедов о чем тебе говорит?» «Какой? Я троих Мамедовов знаю». «Хозяин предприятия Терек». «А-а-а, Рафик Мамедов! Этого знаю! Только он не хозяин, он уже покойник». «А что с ним?» — спросил на всякий случай Васин. «Он то ли в пожаре сгорел, то ли током убило. Но я его хорошо помню. Мы тогда рейды проводили, всегда его навещали и обязательно что-нибудь интересное находили». «А что у него было за предприятие?» «Он держал автосервис на Ворошилова. И еще у него было кафе «Терек». Ты, наверное, видел. Это на вокзале, прямо за сквером. Там раньше пельменная была». «На вокзале?» «Ага. Но оно теперь продано». «Кому? Скажи, кому?» «Сейчас!» В трубке зашуршали бумаги. «А зачем тебе?» «Надо, очень надо». «Понимаю. А, вот, нашел. Записывай. Коваль Максим Леонидович, 73-го года рождения». «Ты о нем что-нибудь знаешь?» «Мало, почти ничего. Мы туда редко ходим. Там с новым хозяином порядка побольше стало. Знаю только, что купил он эту забегаловку по смешной цене. И еще одна интересная деталь. Прибыль у него хорошая, а вот живет он скромненько. Ездит на подержанной Тойоте, снимает хреновенькую квартирку где-то на окраине. Видимо, часть прибыли кому-то отстегивает». «Конечно. Крыша и отстегивает». «Не, крыша много брать не будет, иначе ее просто снесут. Видать, это непростая крыша». «Значит, на дядю работает». «Может и так. Только вот кто этот дядя? Больше ничего добавить не могу. Рад, если сумел тебе помочь». Васин отодвинул телефон и возбужденно потер ладони. История с АУЗТ «Максимум» повторялась в точности. Через 5 минут он уже сидел в кабинете Михалыча и докладывал последние новости. «И что ты ожидал от меня услышать?» — спросил начальник. «Я ожидал услышать: молодец, Васин, получай медаль за сообразительность». «Не угадал, Васин. Какая к черту сообразительность? Что нам это дает, кроме новых неприятностей? Так, информация для размышления, не более того». «Как это не более того? Завтра вечером я узнаю имя человека, который заказал убийство. Мы сразу можем брать его в оборот, наставим жучков в квартире, семерку подключим». «Какие жучки? Никто не даст санкцию на жучки. Ну а семерка... Не знаю, что это может дать». «Хорошо. Договоримся так. Завтра я узнаю имя и передаю его дежурному. И пусть сразу ночные службы начинают его крутить. Время дорого». «Давай», — неохотно согласился Михалыч. «Не знаю, что у тебя выйдет, но пробуй. Одно условие. Пока не разберешься с Малютиным, никаких шагов в сторону, никаких Рафиков Мамедовых». Утро следующего дня началось с беготни по лестницам. Сначала Васину позвонили из дежурной части и напомнили, что он, выйдя из отпуска, не получил табельное оружие. Пришлось бежать получать. Потом позвонили из финансового отдела и сообщили, что он не отчитался за двухдневную командировку, в которую ездил еще до отпуска. Потом позвонили из отдела кадров, потребовали сдать отпускное удостоверение и проездные документы. Когда телефон зазвонил в 4-й раз, Васину захотелось расстрелять его из табельного оружия или обложить отпускными удостоверениями, проездными документами и поджечь. Но это был всего лишь Гирин. Он спросил, нет ли срочных дел. Потом сказал, что должен решить у себя парочку вопросов и поэтому придет после обеда. «Только не забудь, что сегодня на вечер у нас назначено свидание», — напомнил Васин. «С женщинами?» — живо поинтересовался Гирин. «С мужчинами!» Буркнул Васин и бросил трубку. «Интересно, — подумал он, — какие вопросы собирается там решать Иван? Не иначе женские». Итак, сегодня вечером Васин пойдет к Степанову и узнает имя заказчика убийства Эдуарда Малютина. На сегодня это главное. Есть и другие дела, например, восстановить обстоятельства смерти Рафика Мамедова и убедиться, что место происшествия даже толком не осматривали. Как участковый записал, что несчастный случай, так и решили. Но эти дела были менее важными, и заниматься ими не хотелось. Васин решил, что в ближайший часок он может расслабиться и потешить себя бездельем. Например, послушать рассуждения Сливко о боевых характеристиках разного типа оружия. «Да я же сам из него стрелял!» — надрывался Сливко. «Глушитель идеальный! Слышно только, как затвор лязгает, и пуля уходит!» «Не понимаю я!» — упрямился его вечный собеседник Никита. «Как можно выстрел сделать бесшумным? Ну, заглушить это ладно, но совсем убрать звук — это же страшный грохот, его не спрячешь!» «Да я тебе точно говорю! Представь! 9А91 — короткоствольный автомат с глушителем. Калибр 9 мм, одна пуля 16 грамм весит. И ничего, ни звука, ни отдачи. Просто щелк — и все!» Никита недоверчиво покачал головой. «А про стреляющий нож ты слыхал?» — не унимался Сливко. «НРС — нож разведчика-стреляющий. У него один патрон в рукоятку вставляется. Так пуля вылетает вообще без звука». «Но что же с глушителем?» — лениво поинтересовался Васин. «Нет, просто патрон специальный. Там химическая реакция происходит с газовыделением. Никакого огня, дыма...» «Ну, это ты точно сбрехал!» — обрадовался Никита. «Если б такие патроны были, под них бы все оружие делали, чтобы с глушителем не мучиться. А его и делают! Ты пистолет ПСС видал? Такой плоский и широкий. Он как раз под химические патроны. Причем у него пули со срезанной макушкой, как у нагана. Из него, даже если в руку попадешь, человек умирает от болевого шока». «Смотри я на тебя, Сливко», — сказал Васин. «И думаю, если ты такой специалист, почему на последних стрельбах только 5 из 30 выбил?» Сливко как-то сразу утих и обмяк. «Палец болел. И вообще я из пистолета не очень. Мне бы автомат или лучше карабин». «И штык примкнуть», — добавил Васин. «И в рукопашную на мишень. Вот тогда бы ты всем доказал». «Ну тебя к черту, Васин!» — обиделся Сливко. Дверь приоткрылась, и в кабинет робко заглянул пожилой майор с мучительно знакомым лицом. «Вам кого?» — рявкнул Сливко. «Мне Васина!» Васин, наконец, вспомнил. Это был тот самый участковый, с которым они осматривали труп Милютина. «Можно вас на минуточку?» — нерешительно спросил майор. Они вышли в коридор и уединились возле засыпанного табачным пеплом подоконника. «Свидетеля я еще одного нашел!» — сказал участковый. — Так, и что он сказал? — Он видел покойника в тот самый вечер с женщиной. — Это все? — Вообще-то не все. Я подумал, что вы сами с ним поговорить захотите. — Вы правильно подумали. Очень хотим. — Он сейчас дома. Если есть возможность, поедемте со мной. Я на мотоцикле. Васин заскочил в кабинет, взял бланки протоколов, и они вышли на улицу. На другой стороне площади Васин сразу заметил Ивана, который ждал надлежащего сигнала светофора. «Обломался», — ехидно подумал Васин. «Видать, девка оказалась не любительницей утренних разминок». «Ну что?» — спросил он, когда Иван приблизился. «Мадам сегодня не принимает?» «Не», — беззаботно ответил Гирин. «К ней чего-то мать приперлась». И вдруг он сделал круглые глаза. «А ты откуда знаешь?» К счастью, мотоцикл был с коляской, и места хватило всем. Доехали с ветерком. Двор того самого дома на Вологодской стал светлее. Последняя листва слетела с веток и открыла путь солнечным лучам. Гараж «Ракушка» стоял на прежнем месте, на замке белел размокший листок с печатью. Рядом двое чумазых ребятишек белой эмалью перекрашивали полудохлого кота в тигра. Все было спокойно и мирно, двор будто бы забыл о страшном и загадочном событии, произошедшем совсем недавно. Свидетель, которого нашел участковый, оказался похож на ученого или композитора. Высокий, косматый, с породистым лошадиным лицом. Впрочем, почти так оно и было. Человек этот преподавал историю в музыкальном училище. «Теперь ты протокол пиши, а я буду разговаривать», — шепнул Иван. Васин в ответ только пожал плечами. «Расскажите, Семен Модестович, все, что вы мне рассказывали», — попросил участковый. Семен Модестович сделал растерянное лицо и развел руками. — Ну, не знаю. Может, оно вам и не интересно? — Нам все интересно, — успокоил его Иван. — Рассказывайте. — Я в тот день задержался в библиотеке и возвращался домой поздно, часов в 11, ну, а то и позже. — Минутку. В какой библиотеке? — В Центральной городской имени Достоевского. Она сейчас работает допоздна для студентов-вечерников. У них сессия. — Так. И что вы там делали? — Где? — В библиотеке имени Достоевского. «Иван!» — укоризненно сказал Васин и покачал головой. Гирин смущенно кашлянул. «Ладно, продолжайте». «К нам от троллейбусной остановки идти 300 метров вдоль улицы. Я смотрю, остановилась машина Эдика Милютина. Я-то его по-соседски знаю, и машину его тоже сразу узнал. Вдруг из машины вылезает девушка и направляется в обратную сторону. Я помню, удивился. Если он ее к себе домой вез, то почему они не доехали? Почему прямо возле дома она вылезла и пешком обратно пошла? Думал, поссорились. «А может, она рядом живет?» — не удержался Васин. «Он ее подвез, да и поехал себе дальше». «Нет, ну что вы! Там, где она вышла, никаких домов нет, ближайший наш. Там только длинный забор кондитерской фабрики. А девушка, как я понял, отправилась на троллейбус, перешла дорогу и... Вот, собственно, и все». «Не все», — возразил Иван. «Вы раньше эту девушку видели? Опишите ее». Лицо Семена Модестовича стало озадаченным. «Ну, девушка такая, росту среднего, волосы вроде светлые. Раньше я ее не видел». «Такая костлявая, белая и блеклая», — попробовал помочь ему Иван. «Нет, милая девушка, стройная и симпатичная». «Да». Иван в замешательстве посмотрел на Васина, почему-то покраснел и полез в бумажник. «Это?» Фотография была маленькой, черно-белой, с завуалированными уголками. Такие клеят в загранпаспорта. С карточки глядели бесстыжие глаза Софьи Курской. «Где он ее взял?» — задумался Васин. «Может, успел вступить в более тесный контакт? Хотя вряд ли. Софья ему не понравилась. Значит, просто спер со стола или холодильника во время нашего визита». «Да, это она!» — кивнул Семен Модестович. «По-моему, она!» Иван еще несколько минут пытал собеседника, пробуя выяснить, не выглядела ли Софья огорченной, не ругались ли они в тот момент с Малютиным, тепло ли они простились, никакой ясности он не получил. Софья доехала с Эдиком почти до самого его дома, а затем вылезла из машины, сказала «пока» и упорхнула, как будто знала, что во дворе ждет смерть. Разговаривать больше было не о чем. Васин попросил учителя расписаться в протоколе, затем они попрощались с участковым и пошли в управление. «Ну что, возьмем эту киску за жабры?» — спросил Гирин. «Возьмем, только не сейчас». «А когда? По-моему, нужно скорее, пока...» «Пока что? Пока у нас ничего нет. Если мы сейчас заявимся к ней и спросим, почему она обломала приятелю такой хороший вечер, она в лучшем случае пошлет нас подальше». Или придумают, что у нее прямо в машине начались месячные, и пришлось прервать свидание. — И что ты предлагаешь? — Если она действительно что-то скрыла, нужно накопить факты. Одного этого случая мало, нужно выяснить все. Встречи, знакомства, звонки. Мы должны обложить ее, как медведи. И тогда никуда она от нас не денется. — Ты уверен, что у нас будет еще что-то против нее? Сегодня нам просто повезло. — Зря сомневаешься. «Сегодня мы получили свидетельство, которое переводит ее в число подозреваемых. Теперь мы можем применять все средства. Не откладывая, беремся за нее и раскручиваем по полной программе». «Как скажешь». «Сегодня у нас есть еще одно важное дело. Я бы мог сходить и без тебя, но, боюсь, придется ночью крупно поработать. В 21:00 жду тебя возле управления». Разговаривать с нотариусом Васин пошел один. Дружба дружбой... Осветить осведомителя он не мог даже перед напарником. Иван остался в соседнем дворе под детским грибочком. Начался дождик, а зонта никто не захватил. «Сиди до упора!» — предупредил Васин. «Я могу задержаться. Все равно жди». Степанов открыл ему дверь и кивнул, приглашая заходить. В квартире витал запах травки, из комнаты доносилась приглушенная музыка и женская хихи. «Изведи, поговорим на кухне», — сказал Степанов. — У меня сегодня люди. — Понимаю. Если ты не выгнал меня сразу, значит, информация есть, так? Степанов уселся на табуретку, закурил и насмешливо посмотрел на Васина. — Если не секрет, — сказал он, выпуская облако дыма, — по какому делу тебе сдался этот Мишалкин? — Для тебя не секрет. По делу об убийстве Эдуарда Малютина, президента ОЗТ, Максимум. Степанов задумчиво кивнул. — Что ж, ты, может, и близок к истине. — Это я и сам знаю. Дальше что? — Дальше. Позавчера один из наших, Леха Синицын, ты его знаешь, оформил завещание, по которому Максимум в случае смерти Мишалкина переходит в собственность Петра Николаевича Глинского. — Так. Но этот Петр Николаевич, видимо, первое колено, а их должно быть больше. — Нет, это не колено. Это и есть последняя инстанция. Глинский слишком крупная птица, чтобы быть коленом. В таком случае это очень неосторожно. Если кто-то пристреет Мишалкина, все шишки посыплются на Глинского. А он, как я понимаю, любитель быть за кулисами. «Глупо с твоей стороны обвинять Глинского в неосторожности. Этот человек всегда знает, что делает. Он все на 100 шагов вперед и просчитывает». «Ну ладно, это его дело. Расскажи, что он за человек?» «Пожалуйста. Очень обаятельный, обходительный, образованный человек. Душа любой компании за полчаса может сделать себя твоим лучшим другом. При этом очень жадный, но осторожный. Профессионально и доставало с кучей связей. Удачно начал крутить дела. Когда все стало можно, он первым догадался гонять «Жигули» прямо с завода сюда на продажу. Это сделало его очень богатым». «А с каких же это денег он организовал дело?» «Думаю, с народных. Он ведь раньше служил управляющим делами в горосполкоме, считая главным завхозом города. Ушел со скандалом, не исключено, что крупно проворовался. Я про него много не знаю. Леха Синицын про его дела целый час жужжал». «Так расскажи и мне про его дела», — предложил Васин. Лучше бы он этого не предлагал. Степанов вдруг насторожился, прищурил глаза. «Ну уж нет. Больше ничего рассказывать не буду, потому что такого уговора у нас не было. Скажу только одно. Он вам не по зубам. Даже не пробуй». «Да что ты! Не веришь? А вот скажи, раскопали ваши менты хоть один случай мягкого рэкета? Не раскопали? Кишка у вас тонка, чтобы такие дела крутить. Вы бритоголовых берете только при передаче денег, а других методов и не знаете. А если нет передачи денег, если только счет пересылают, $10 000 за какую-нибудь информационную поддержку, и торгаш эти деньги, как миленький, безналом переводит. А если не переводит, ему квартиру сожгут и жену трахнут. А вы не подкопаетесь, потому что вот официальный счет, вот законное платежное поручение. Разве нет?» «А при чем тут это?» «А при том, что Глинский дела похитрее мягкого рэкета крутит. И ты можешь хоть 100 раз проверять его магазины, которые он держит для прикрытия, ничего не найдешь и ни к чему не подкопаешься». «Ты хочешь сказать, что мне лучше закрыть дело?» «Смотри сам. Ты ведь опер». «Ну хорошо. Это твой Синицын не упоминал фамилию Коваль?» «Упоминал. Та же самая история. Терек тоже наследует Глинский, и автосервис тоже он. И давай на этом закончим. Меня девочки заждались». Перед тем, как уйти, Васин все-таки не удержался. «Еще один важный вопрос. У нас никто не поговаривает, чем был убит Малютин. Уж больно способ интересный». Степанов возмущенно сверкнул глазами. «Вообще-то такие вопросы задавать вредно для здоровья. Я тебе одно могу сказать. Это очень большая тайна. Такая большая, что кроме Глинского никто ее, наверное, не знает». Гирин, как договаривались, ждал Васина под грибком. Он был грустный и озябший. «Ну?» — спросил он. «Нормально. Фамилия заказчика убийства — Глинский. С этой минуты начинаем его раскручивать. Пошли». Иван легко поднялся, подставил руку под капли. Дождик уже почти выдохся. Они быстро зашагали вдоль газонов двора, и вдруг от стены отделились 3 угрюмые фигуры. На мгновение уличный фонарь высветил их лица. «Черт!» — сказал Иван, резко остановившись. «Что? Ты драться умеешь? Ты уже спрашивал». 3 неизвестных не спеша приблизились и встали на безопасном расстоянии. Васин видел, как возбужденно блестят их глаза. «Ну что, толстый, дождался?» — спросил один из них, имея в виду, видимо, Гирина. «Откуда вы тут взялись?» — изумился Иван. «Вы что, следили за мной?» «А это уже не твое дело! Тебе говорили, не суйся! Говорили!» Васин похолодел. Он отлично понимал, откуда они тут взялись. Видимо, защита от прослушивания на телефоне Степанова оказалась ненадежной. А они открытым текстом договорились о месте и времени встречи. Теперь Васина беспокоила даже не собственная безопасность, а то, что засвечен Степанов. Если так, ему уже не жить. «Выйди на дорогу», — шепнул Иван. «Может, поймаешь патрульную машину. Они тебя не тронут». «У меня пистолет с собой», — тихо ответил Васин. «С ума сошел? Не вздумай!» «Чего вы там шепчетесь?» Троица начала лениво, но уверенно наступать, заставляя Васина и Гирина делать маленькие трусливые шажки назад. «Тебя, толстый, если нормального языка не понимаешь, будем долбить!» «А может, не надо?» — попытался возразить Гирин. «Надо, обязательно! Ты слишком шустрый! Далеко нос суешь!» Васин почувствовал нелепую обиду. Собственно, почему все стрелки сошлись на Гирине? Он что, по делу Малютина основной? «Иди, говорю», — напомнил Иван. Васин хотел мягко возразить, но один из троих вдруг крикнул. «А ты иди, мужик, не лезь! У нас тут свои дела!» «Ничего себе! Как это свои?» — мысленно вскричал Васин. «Я сыщик, веду дело об убийстве, а меня уверяют, что я тут ни при чем». Гирин мягко отстранил Васина за свою широкую спину. Отсюда было трудно наблюдать за происходящим, и Васин прозевал момент, когда началось основное действие. Все как-то неожиданно пришли в движение, замелькали руки, зашаркали об асфальт подошвы, отражаясь эхом от стен домов. Васин сунулся наугад и тут же почувствовал, как что-то твердое врезалось ему в скулу. Удар пришелся вскользь, и Васин устоял. Он вновь полез вперед, даже успел достать кого-то ногой, но опять что-то с треском ударилось о его лицо, а затем под ногами начала путаться оградка палисадника. Он не удержался и рухнул в кусты. Отсюда хорошо были слышны резкие чавкающие звуки, означающие соприкосновение кулаков с челюстями, каблуков с ребрами. Васин запутался в какой-то бечевке, а когда выбрался, с удивлением обнаружил, что на тротуаре стоит один Иван, потирая костяшки пальцев. — Все в порядке, — сказал он. — Можно идти. — Куда идти? А эти где? — Эти ушли. — Как ушли? Куда ушли? — Наверное, раны зализывать и разговоры говорить. На тему «если б не моя нога, мы б ему навешали». — Так их надо хватать. Ты запомнил приметы? — Зачем приметы? Я их и так всех знаю. — Знаешь? — проговорил окончательно сбитый с толку Васин. — Конечно. А что ты так разволновался? — Ничего себе! Мы расследуем убийство, нам пытаются мешать, натравляют боевиков, а ты их, оказывается, знаешь. — Какое убийство? — устало проговорил Гирин. — При чем тут убийство? Просто есть одна баба. — Баба? — вскричал Васин. — Так это все из-за бабы? — Я ж говорил, это мои дела. А ты что думал, мафия? От мафии мы бы так легко не отделались. — Черт! — процедил Васин. — Я только начал с тобой работать, а мы уже вляпались в две истории. Что же дальше будет? Они вышли на улицу, где горели фонари, и прогуливалась молодежь. — Ну-ка, стой! — сказал вдруг Иван. — Слушай, ну ты хорош. Вся рожа в крови и рубашка. Ох, говорил я тебе, не лезь! Васин посмотрел сначала на рубашку, потом на Гирина. — Да ты сам-то! Завтра фингал будет, и футболка порвана. — Как? — Иван схватился за лицо. — Что, сильно побито? — Ну, не особо сильно, но все-таки... — Черт! Значит, и меня задели, сволочи! Как же так? — Плохо, значит, уворачивался. — Плохо или неплохо, а три противника многовато. Не мог же я их калечить. Ты, кстати, где живешь? — В центре, возле Сбербанка. — Далековато. В таком виде через весь город тащиться неинтеллигентно как-то. — А ты где? — Еще дальше. Щепзавод, знаешь? — Ого! Почти за городом. — Вот именно. Может, на такси? У тебя деньги есть? — Хватит до конца квартала, не дальше. — Слушай, а пошли к моим родителям. Тут недалеко. — Недалеко — это сколько? — Если напрямую, через рощу. Полчаса быстрой ходьбы. — Места хоть безлюдные. «Я ж говорю, через рощу!» «Пойдем!» — махнул рукой Гирин. «Только позвони сначала, а то испугаются!» Очень скоро они оказались в абсолютной темноте. Толстые сосны сомкнулись за их спинами, отрезав от огней жилого массива. И только тропинка призрачной серой полоской выделялась из вечернего осеннего мрака. Было жутковато. «А как тебя на щепзавод занесло? Это же 101-й километр!» — Квартиру дали в новом доме. Министерство обороны выделило после сокращения. Повезло, можно сказать. — А что ж, не могли поближе к центру поселить? — А мне все равно. Поближе к центру поселились те, у кого звезд на плечах побольше, и рука поволосатее. — А что, там нормально. Автобус ходит до 12 ночи. Обычно больше 30 минут на остановке не ждешь. — Ты, наверное, этим и пользуешься. Приглашаешь девушку в гости, а потом ей говоришь: «Извини, дорогая, автобус больше не ходит, а на такси денег нет». И приходится ей на ночь оставаться. — Нет, оставить девушку на ночь не проблема. Проблема выгнать ее утром. — Если уж говорить о девушках... — начал было Васин, и вдруг встал пораженный нехорошей мыслью. — Ну-ка, стой! — Что? — Насчет девушек. У моих родителей... Короче... Там живет моя 20-летняя сестра. Я тебя по-хорошему предупреждаю. Начнешь крутить ей мозги, ну ты понял. Гирин в замешательстве посмотрел на Васина. — Да ладно тебе! Сестра друга — это святое. Ты думаешь, я за каждой юбкой тащусь? — Тащишься или нет, но я тебя предупредил. Пошли. Иван несколько минут шел молча, переживая, потом не выдержал. «А красивая сестра?» «На любителя. Стервочка она. Мы с детства с ней спорим и деремся по каждому поводу». «А ты стрелять не пробовал или травить?» «Стой!» — вновь воскликнул Васин. Иван вздрогнул и уже приготовился извиняться, пытаясь сообразить, что он не так сказал, но на этот раз дело было в другом. В стороне от тропинки раздался шорох и треск веток. Через несколько секунд там блеснул огонек. «Что там опять?» — прошипел Васин. «Простите!» — донесся до них очень вежливый старческий голос. Луч фонаря резанул по глазам. «Уберите свет!» — заорал Васин. «Извините!» Из кустов показался невысокий дедушка в резиновых сапогах и выцветшей штормовке. «Извините!» — в очередной раз сказал он и посветил себе на ладонь. «Вы случайно не знаете, что это за гриб?» «Что?» — Васина почему-то трясло. «Какой еще гриб?» «Ну-ка!» Иван подошел поближе, склонился над стариком. «Похоже на шампиньон». «Вот и я говорю!» — невозмутимо продолжал дед. «Похоже на шампиньон, но они ведь уже отошли, а он как раз под забором рос». «Выбросил бы ты его, отец!» — дружески посоветовал Гирин. — Пойду еще посмотрю. Если других не найду, придется выбросить. Извините за беспокойство, молодые люди. Старик развернулся и растворился в темноте. Через несколько секунд его фонарик мелькал уже далеко за деревьями. — Черт знает что! — выругался Васин. — Какие-то грибы, забор, дурдом. Кстати, если здесь забор, значит, это подстанция. Мы уже почти пришли. И действительно, через пару минут за деревьями показались огни многоэтажного микрорайона. Вскоре мрачная роща с грибником-полуночником сменилась привычным городским освещением и гулом машин. Юлька открыла дверь, внимательно оглядела Васина со всех сторон и многозначительно покачала головой. — Здравствуй, сестричка! — пробормотал Васин. — Познакомься, это Иван, мой напарник. — Проходите, — с сомнением проговорила сестра. «А где родители?» «Они сегодня на даче ночуют, к счастью». Гирин смущенно топтался возле двери, стараясь не поворачиваться к Юльке левой стороной, где медленно распухал подбитый глаз. «Юля, нам нужно умыться и привести себя в порядок», — строго сказал Васин. «Я уже поняла. Идите в ванную, я пока картошку разогрею». В ванной Иван поспешно повернулся к зеркалу и осмотрел лицо. «Ерунда!» — он облегченно вздохнул. «Через день уже ничего не будет». Потом придвинулся к Васину и тихонько шепнул. «Слушай, ничего, что мы так ввалились, на ночь глядя, с такими рожами». «Перестань!» Васин усердно отмывал лицо и шею. «Ты мой гость!» «Ну, рассказывай, братик!» Потребовала Юлька, когда они сели за стол, на котором уже дымился разогретый ужин. «Где это ты так схлопотал?» «Да что рассказывать? Работа у нас такая!» «Да что ты говоришь?» «Скажи еще, с преступником дрался?» «Человек, посягнувший на мое здоровье», — авторитетно заявил Васин, — «уже преступник. Так что ты совершенно права. Лучше признайся, что в пивбаре очередь не поделил». Васин решил, что это уже лишнее. Он быстро взглянул на Ивана. Тот сидел, уперев взгляд в свою тарелку, и молчал. Чувствовал, что он очень стеснялся, хотя Юлька почти не обращала на него внимания. Лишь иногда косилась на его могучие мышцы. «Сестричка, ну зачем ты меня перед коллегой компрометируешь?» «Да еще и коллегу с собой затащил», — не унималась Юлька. «Никуда он меня не тащил», — подал вдруг голос Гирин, став похожим на провинившегося школьника. «Это я виноват, а он за меня заступился». Все выглядело так необычно и трогательно, что Юлька даже придержала очередную колкость. Она лишь изумленно покачала головой. После ужина Васин почувствовал дикую усталость. Он решительно отказался от мысли сегодня куда-то ехать и чем-то заниматься. «Ночевать здесь остаемся», — сообщил он Гирину. «Ты что?» — Иван сделал страшные глаза. «Неудобно». «Что-то ты сегодня подозрительно стеснительный. Иди в ванную, а я пока тебе постелю в зале на диване. И не спорь». Иван вернулся из ванной, когда Васин вправлял подушку в наволочку. Он повесил полотенце на плечо и присел рядом на край дивана. — Слышь, — нерешительно проговорил он, — а сестричка у тебя... — Что? — насторожился Васин. — С норовом. Палец в рот не клади, все такое. Ну ничего, симпатичная и фигурка. — Насчет палец в рот и всего остального я тебя предупредил. «Да нет, ты не думай, ничего. Я так, для меня ухаживать за сестрой друга все равно, что за другом сестры. Кто тебя знает?» В этот момент в комнату заглянула сама Юлька. «Уважаемый коллега!» — насмешливо обратилась она к Гирину. «Надеюсь, вы не храпите?» Иван покраснел, а Васин буркнул. «Нет, только орет и мучится под себя». Он сказал это совсем тихо, но Юлька услышала. «Дурак!» И она сердито хлопнула дверью. Перед тем, как лечь спать, Васин позвонил на работу. Он сообщил все, что узнал про Глинского, и настойчиво попросил к утру приумножить эту информацию любыми имеющимися средствами. Затем он лег в кровать и почти сразу отключился. День был нервным и утомительным, поэтому Васину тут же приснился какой-то идиотский сон. А потом его вдруг как подбросило. Он открыл глаза, присел на кровати. В квартире было неспокойно, какой-то посторонний звук. Он тихо выбрался в коридор и увидел, что в зале, где должен был спать Гирин, горит свет. Из-за дверей доносился приглушенный голос Юльки. «Так», — со злостью подумал Васин, — «уже снюхались голубки. А говорил сестра друга, друг сестры». Он заглянул в щель. Гирин все так же скромно сидел на уголке дивана, и даже полотенце по-прежнему болталось у него на плече. Рядом расположилась Юлька, на коленях она держала семейный фотоальбом. «А это мы в Анапе. Мы там всей семьей отдыхали, когда мне было 12 лет. Я помню, на пляже на стекло наступило и ногу порезало. А он меня 2 километра на руках нес и успокаивал». «Кто это он?» Потом Васин понял, что речь идет о нем самом. Действительно, было такое. «А это он присягу принимает, а здесь, на даче, все вместе. Это он в Северной Осетии», — продолжала Юлька, листая альбом. «Он туда на 2 месяца ездил, когда там война началась. Знаешь, как мы за него боялись? Я каждую ночь плакала и обещала себе никогда с ним больше не ругаться. У меня брат очень хороший, я его очень люблю. Он такой добрый, умный и смелый. Помню один раз...» Вася отошел от двери и прислонился к стене, чувствуя предательское покалывание в глазах. «Ну вас к черту!» — подумал он. «Взрослые люди, разбирайтесь сами!» Он тихо вернулся в кровать и через минуту уснул. На следующее утро Иван проснулся раньше всех и сразу побежал к зеркалу. От вчерашнего синяка к его огромной радости почти ничего не осталось. Легко отделался и Васин, у него только слегка распух нос. В веселом настроении они оделись, позавтракали и поехали в управление. О вчерашнем разговоре с Юлькой Гирин не сказал ни слова. Михалыч выглядел утомленным и злым. Васин ему так и сказал. «А что ты хочешь?» — воскликнул начальник. «Вчера до 3 ночи сидел тут, по твоей милости. Глинского проверял, между прочим, твою работу делал. Интересно, почему ты сам не соизволил подъехать?» «Извини, Михалыч, была маленькая накладка». «Вижу я твою накладку, на носу она». «Не будем вдаваться в подробности. Что удалось выяснить?» «Да почти ничего. Глинского сейчас нет в городе, он в Москве». Михалыч бросил Васину компьютерную распечатку. «Здесь данные по прописке, имуществу и прочая мура. В налоговых органах толковых данных на него нет. За ним только пара нарушений административного характера. И вообще нигде ничего на него нет. Святой он». «Я и не сомневался». «Правда, кое в чем нам повезло. Одна из его девок оказалась нашим человеком». «Интересно». «Да, в общем-то, ничего интересного. Она сказала только, что у него очень скромная квартирка. Никакого криминала там нет, а главное — никаких разговоров о делах. Все встречи и разговоры происходят на даче». «На даче», — задумался Васин. «Да, и фоторобот цыгана она тоже не опознала». «Дача легальная?» «Конечно нет. Записано на кого-то, не помню, там в распечатке есть». «Адрес тоже есть. Красный городок, улица Гагариной, ну и так далее». Васин встал, подошел к окну и крепко задумался. Иван участия в разговоре не принимал. Он сегодня пребывал в каком-то оцепенении. Васин подозревал, что под впечатлением от его сестры. «Что ты там притих?» — спросил начальник. Васин развернулся и решительно посмотрел Михалычу в глаза. «Мне нужна санкция на обыск дачи». Михалыч даже привстал. «Ты рехнулся? С какой стати?» «С такой, что, в конце концов, мы расследуем убийство, а не кражу трусов из раздевалки». «И что? Назови мне хоть один реальный факт причастности Глинского к этому делу». «К 2 делам, Михалыч. Не забывай про Рафика Мамедова». «Про Рафика пока забудь. Разберись сначала с Малютиным, а потом будешь раскручивать дальше. «Ты, кстати, не ответил». «Все факты, сам знаешь. Убитый — хозяева двух предприятий. Предприятия перешли к Глинскому, оба, за символическую сумму. Что еще надо?» «Это не факты, это агентурная информация, которую к делу не подклеишь. Да если бы и не агентурная, все равно это не более чем косвенные улики. Не основание для обыска. У тебя напарник, следователь прокуратуры. Спроси у него, если мне не веришь». «Что?» — вздрогнул Иван. «Этот лопух хочет провести обыск на даче Глинского. Каково?» «Да, хорошо бы», — отстраненно кивнул Гирин, не задумываясь о сути разговора. «Михалыч, пойми, мне это очень нужно», — настаивал Васин. «Да, я знаю, что оснований для получения санкций нет, но на то-то и начальник, чтобы устроить все без оснований. Я же знаю, у тебя нормальные отношения с прокурором. Неужели ради такого дела он нам не поможет?» «А если не поможет? Это, между прочим, незаконно, и ему придется отвечать. И потом, что ты собираешься там найти? Склад оружия или воспоминания, как я убирал конкурентов?» «Не знаю. Что-то должно быть, я чувствую». «Чувствую. Ладно, зайди после обеда, может, что-то придумаем». «Михалыч, это нужно немедленно». «Ничего не выйдет. Прокурор сейчас на совещании в городской управе. Вместе с заместителем». «Значит, нужно достать его с совещания». «Ну, хорошо. Я тебе позвоню, если получу согласие на обыск». «В машину», — добавил Васин. «Что?» «Ты позвонишь нам в машину. Мы прямо сейчас едем в Красный городок, встанем возле дачи и будем ждать звонка. А когда дождемся, сразу начнем действовать». «Какая машина?» — насторожился начальник. «Твоя, Михалыч, твоя. В других ведь телефонов нет, а рация туда не добьет». «Черт бы тебя побрал, Васин. Твоя наглость не имеет предела». «А разве не за это меня здесь до сих пор держат?» «Бери машину и убирайся. Видеть тебя не могу». Водителя Васин нашел, конечно, в кабинете у Татушки. «Собирайся, Жора, едем в Красный городок». Тот с неудовольствием слез со стула, загремел ключами в кармане. «Александр Николаевич, а что за дело вы сейчас ведете?» — спросила вдруг Татушка. «Все говорят, что-то очень такое... очень дурацкое? Нет-нет, скорее, очень странное». «Очень странное. Я уже точно узнал, что убийство совершили инопланетяне. И теперь они готовят вторжение на Землю». «Как?» — ахнула секретарша. «Да-да, завтра еду на космодром и вылетаю вместе с ОМОНом им навстречу. Будем задерживать». «Да кого ты слушаешь?» — вскричал Жора. «Врет, как всегда».